еще, что то же самое можно сказать и о его взглядах на роль государства в промышленном секторе. Хрущев даже на склоне лет в своих мемуарах продолжал критиковать Бухарина и других правых за попытку осуществить ситцевую индустриализацию и сохранить многоукладную экономику, за идею кооперации. Между тем Ленин как раз в статье о кооперации сделал знаменательное заявление: «Мы пересматриваем всю точку зрения нашу на социализм». После Сталина подобная задача стояла еще более остро. Чтобы вернуться к Ленину и преодолеть сталинизм и в политической, и в экономической системах, нужно было поставить в центр всей внутренней политики и интересы простого труженика. Нужно также было принять во внимание опыт других социалистических стран, а также реалистически оценить соревнования с капиталистическим миром в эпоху технологической революции. А Хрущев тем временем вынашивал совершенно утопические планы догнать и перегнать Америку в условиях государственного социализма. Его больше всего волновал вопрос о принципах коммунизма. Принципы — вещь необходимая, и человеку, как говорил Ленин, нужен идеал. Но человеческий. Как реалистический политик, Хрущев опасался раскачивания лодки, опасался той свободы, которая неизбежно сопровождается эмоциональными крайностями, деструктивными всплесками, нецивилизованной полемикой. Но в политике, о чем было известно еще с самых древних времен, не бывает только положительных или абсолютно отрицательных явлений. Всегда приходится делать выбор в пользу решений, которые дают предпочтительные результаты. И могут ли быть сомнения, когда сопоставляются два метода – вскрывать проблемы или скрывать проблемы? Гласность есть меч, который сам исцеляет наносимые им раны. Серьезные политики понимают, что скрыть проблему значит загнать ее внутрь, дать ей разрастись до таких размеров, когда уже невозможно будет с ней справиться. А вскрыть проблему значит начать решать ее. Что бы ни происходило во времена культа личности, падали самолеты, сталкивались поезда, вспыхивали национальные конфликты, все это сопровождалось молчанием, как на кладбище. Воюя против своих же сторонников в литературе, в науке, печати, Хрущев не дал развиться гласности. Между тем, это зеркало народа, и он его не боится, поскольку издревле придумал поговорку: «Нечего на зеркало пенять». Да, нужно менять облик самого общества, чтобы не было оснований жаловаться на зеркало. Хрущев уже на 22-м съезде стал отставать от общественных потребностей. Он продолжал думать, что главной темой борьбы остается вопрос о месте Сталина в истории нашей страны. Но это было неверно. Подобный вопрос был основным объектом борьбы во время 20-го съезда партии. В сущности, уже тогда Хрущев дал на него прямой ответ, хотя и с некоторыми оговорками. Главным же в период 22-го съезда уже становилось другое – система управления, сложившаяся в сталинскую эпоху. Новиков, который работал председателем Госплана СССР и заместителем председателя Совмина СССР, отмечает, что стремление к реорганизациям у Хрущева проявлялось почти с самого начала его деятельности. Он верно подметил, что новая экономика не влезает в старые организационные рамки, что нужен уже иной механизм руководства. Зато